вкрадчиво и мягко рыжий плут протявкал. «Ах, какая душка, мудрая кукушка! Нынче в чаще стало умных птичек мало!» Тут кукушка ниже, села к лису ближе. От похвал забылась, лисья пасть закрылась. Слушать лиса лестно, да не всегда полезно. Щенок и пчелка. Захотелось рыжему щенку поиграть с золотистой пчелкой. Потихоньку подполз он к цветку, что расцвел голубой метелкой. Деловито жужжала пчела. Рыжебокий подставил ухо. Больно в ухо вонзилась игла, и мгновенно оно распухло. Лягушачьи небылицы. Две лягушки-квакушки, зеленые макушки, выпуклые глазки, сочиняли сказки про Карпову сестричку, игривую плотвичку, про танцы щук у Сома и Сома у Пискарева дома, про то, как сонных раков учили громко квакать, а мелким карасишкам купили по трусишкам. Придумали квакушки веселые подружки на ужин дать малину сердитому Налиму. Лягушки врали дружно про то, что и не нужно, про серебристых карпов и про заморских крабов, про осьминога злого, еще про водяного. Болтливые лягушки, закрой скорее ушки. Хрюши. У соседки нашей Ксюши прехорошенькие хрюши. Ксюша утром их купала и сама как хрюша стала. Людочка. Хвалит Людочка водичку из бабусиной кренички. Вкусная, прохладная, пейте. Я не жадная, в ней живут мои подружки, пучеглазые лягушки. Я и мяч. Я играл, и мяч играл. Я скакал, и он скакал. Веселились мы с мячом. Я в панамке, он ни в чем. Месть. Кошка поцарапала мне лицо и руки. Ты, наверное, плакала из-за кошки злюки. Нет, я тоже сделала плохо нашей кошке. Всю сметану съела я из кошачьей плошки. Шар. Тетя нянила шар цветной купила. Шар такой красивый, темно-темно-синий. Села с ним в автобус. Шар большой, как глобус. Занял много места. С ним тетя, как невеста. А скоро остановка, и тетиной обновке грозит беда в салоне. В испуге тетя стонет. Ой-ой, так не давите! Здесь шарик, посмотрите. Красавец синий шарик скрипит и всем мешает. Ну вот и остановка. Толпой зажатый ловко шар к выходу поплыл. И, выйдя, в небо взмыл. Он натерпелся мук от духоты и рук.